Глава 32. Я начал пить таблетки. В первые дни ничего экстраординарного со мной не происходило, хотя меня предупреждали о том, что эффект от лекарств наступит лишь через пару недель. И все-таки я заметил, что Клэр стала ко мне относиться иначе. «Как ты себя чувствуешь?» — по нескольку раз на дню интересовалась она. «Хорошо», — неизменно отвечал я. Я и вправду отменно себя чувствовал. Мне нравились перемены в моей жизни, но больше всего мне нравилось не стоять теперь перед классом, не видеть всех этих лиц, целый урок сверлящих тебя взглядом, сменяющихся на следующем уроке другими лицами, и так до бесконечности, час за часом, день за днем. Тот, кто никогда не преподавал, не в состоянии себе этого представить. Уже через неделю лекарства заработали раньше положенного срока. Я не был готов к этому. Я этого боялся. Прежде всего боялся, что лекарства будут воздействовать на меня без моего ведома. Расстройство личности — вот что меня пугало. Я хоть и стану более сносным для окружения, но сам себя потеряю. Инструкции к таблеткам пестрели описаниями опасных побочных эффектов с тошнотой, сухостью кожи и отсутствием аппетита еще можно жить, но как быть с чувством страха, гипервентиляцией и потерей памяти? «Это сильнодействующие таблетки», — предупредил я Клэр. «Я, конечно, буду их пить. У меня нет выбора. Но ты должна мне обещать, что дашь мне сигнал, если заметишь что-то неладное. Если я начну забывать что-то важное или странно себя вести, тогда я вмиг завяжу с лечением». Но мои опасения оказались напрасными. Однажды в воскресенье, дней через 5 после того, как закончилась первая пачка таблеток, я лежал на диване в гостиной с пухлым выпуском субботней газеты на животе. Через стеклянные раздвижные двери я смотрел в сад, где в тот момент как раз начал накрапывать дождик. На небе весь день белые облачка чередовались с тучами, дул сильный ветер. Сразу добавлю, что мой дом, моя гостиная и особенно мое собственное пребывание в этом доме и в этой гостиной в последние месяцы часто меня тревожили. Этот страх был напрямую связан со скопищем мне подобных в таких же домах и гостиных. Страх одолевал меня вечерами в темноте, когда все уже, как правило, были дома. С дивана, где я лежал, сквозь кусты и деревья в саду, мне открывались освещенные окна на другой стороне улицы. Самих людей я видел редко, но освещенные окна выдавали их присутствие. Поймите меня правильно, я не боялся людей как таковых, человеческого рода в целом. У меня не случалось приступов удушья в людской толпе. Я не чурался знакомых, с удовольствием ходил в гости, участвуя во всеобщем веселье. Нет, дело было в другом. Во временности всех этих особей в их гостиных, домах, блоках, районах с лабиринтом улиц и площадей. Вот так я лежал вечерами на диване в нашей гостиной и, глядя в сад, размышлял обо всем этом. Я чувствовал, что пора остановиться и не слишком углубляться в данную материю, но тщетно. В своих раздумьях я всегда погружался на самое дно. «Люди повсюду», — думал я, — «сейчас они развалились на диванах в гостиных, похожих на мою. Скоро они отправятся спать, ворочаются немножко, скажут друг другу что-нибудь ласковое, или, наоборот, в упрямом молчании отвернутся друг от друга после очередной ссоры и потушат свет. Я думал о времени, точнее, об утекающем в песок времени, о его необъятности, о том, каким тягучим и пустым может быть всего один час. Что ж говорить о световых годах? Я думал о множестве людей, не столько даже о перенаселении, загрязнении или нехватке пищи на нашей планете, сколько, собственно, о количествах. 3 миллиона или 6 миллиардов. Заложен ли какой-нибудь смысл в этих числах? На этой стадии к горлу подступали первые спазмы тошноты. Не следует думать, что на Земле слишком много людей, но их действительно избыток, — не унимался я. Я вспоминал своих учеников. У них впереди целая жизнь, а мне и один час уже кажется бесконечно длинным. Им предстоит найти работу, завести семью, родить детей. Их дети тоже пойдут в школу на урок истории, хотя уже и не ко мне. Мое сознание заполняло лишь безмерное сонмище людей, но не сами люди. Я задыхался, хотя внешне не давал никому повода для волнения, разве только моя газета по-прежнему лежала нераскрытой у меня на животе. Я представлял себе, как в комнату с бокалом красного вина входит Клэр. «Хочешь пивка?» «Да, с удовольствием», — следовало ответить мне, дабы не вызывать подозрений. Я опасался, что мой голос прозвучит так, будто я только что проснулся, или как вовсе не мой. Клэр подняла бы брови и спросила, что-то не так. Разумеется, я стал бурьяно убеждать ее в обратном, тем самым выдавая себя с головой. Чужим писклявым голоском я бы произнес: «Нет-нет, все в порядке, а что?» И что тогда? Тогда Клэр подсела бы ко мне на диван, взяла бы мои руки в свои ладони или положила бы руку мне на лоб, как бы проверяя, нет ли у меня температуры. Я знал, что дверь в нормальный мир открыта настежь. Клэр снова спросила бы меня, что случилось. Я бы снова рассеял ее озабоченность и тревогу, спокойно отвечая на ее вопросы. Нет, я просто замечтался. О чем? Сам уже не помню. Да ладно тебе, знаешь, сколько ты здесь уже лежишь с газетой на животе? 1,5 часа, а то и 2. Я думал о саде, может, нам построить в саду домик? Паул, да, ты же не мечтал о саде все 1,5 часа? Нет, конечно, нет, может, только последние 1/4 часа, а до этого, в тот воскресный вечер, через неделю после встречи со школьным психологом, я впервые смотрел на наш сад тайных, душащих меня мыслей. Я слышал, как Клэр возится на кухне, по радио передавали незнакомую мне песню, в которой без конца повторялись слова «мой цветочек». Клэр тихонько подпевала. «Что ты смеешься?» — спросила она, чуть позже войдя в комнату с 2 кружками кофе. «Просто так», — ответил я. «Просто так? Ты бы посмотрел на себя, но прям новообращенный христианин, сама радость». Я взглянул на нее и почувствовал тепло. Приятное тепло. Тепло пухового одеяла. «Послушай», — сказал я, но вдруг замялся. Я хотел заговорить о втором ребенке. В последние несколько месяцев мы не касались этой темы. Я подумал о разнице в возрасте наших детей, которая в лучшем случае составит почти 5 лет. Сейчас или никогда. Но внутренний голос внушил мне, что сегодня не самый подходящий момент для подобного разговора. Может, через 2 дня, но не в воскресенье, в день, когда начали действовать лекарства. Я подумал, а не поставить ли нам в саду маленький домик, — сказал я.